Прощание посла. Москва, 9 июня 1938. Прощальная речь перед сотрудниками посольства в Москве, произнесенная послом Дэвисом 9 июня 1938. Дамы и господа из персонала, я попросил мистера Уорда пригласить вас собраться здесь сегодня в полдень, потому что хотел видеть вас всех. Сказать всем «до встречи», а не «прощайте», потому что я надеюсь увидеть вас еще много раз, по крайней мере, многих из вас, не здесь, а дома или где-нибудь еще, где наши пути пересекутся. От имени нашего правительства я хотел бы поблагодарить всех вас за прекрасную службу, которую вы оказали мне во время моего пребывания на посту посла. Нашим советским сотрудникам, находящимся здесь, я также хочу выразить свою признательность за их трудолюбие, верность и преданность. Конечно, их главная верность собственному правительству, которое для них является первым и должно быть первым, которое, к счастью, в этом посольстве никогда не потребует недостатка какой-либо лояльности к своему работодателю, Соединенным Штатам. Каждая лояльность обретается в своей соответствующей сфере. Вы были верны и, я уверен, благородно полны высоких помыслов в том, чтобы сохранить то, что принадлежит Соединенным Штатам, для Соединенных Штатов, и то, что принадлежит вашему правительству, для вашего правительства. Перед членами нашей собственной службы я должен сказать несколько особых вещей, поскольку я отправляюсь на свой новый пост. Я видел вас не так часто, как мне бы хотелось. Я обнаружил, что могу лучше и интенсивнее работать в своем домашнем кабинете в Спасо-хаусе, поэтому я не так часто бывал здесь, среди вас. Я хотел бы выразить свою особую признательность моим ближайшим коллегам, секретарю Хендерсону, советнику Кирку, полковнику Феймонвиллу и секретарям Кеннону, Дарброу, Чипману, Пейджу, Груману, Болину и доктору Рамрейху. Каждому из них я обязан той великолепной помощью, которую они мне оказали, и я хочу выразить свою признательность именно таким образом. Я не мог бы свободно посвятить большую часть своего времени серьезной работе, которую я пытался выполнить, если бы не блестящие способности мистера Хендерсона и высокая эффективность мистера Уорда, освободившие меня от значительной части административной работы по выполнению этой миссии. За эту ситуацию и за эти услуги я вам очень благодарен. Эта ситуация, однако, не означала, что я был незнаком или оторван от работы, которую выполнял персонал. Я был знаком с ней, и я хочу сказать вам, что у вас есть прекрасный общий уровень. Вы не знали, что такое смотреть на часы в чрезвычайных ситуациях. Вы никогда не колебались, чтобы добровольно продолжать работу до глубокой ночи, когда нужно было отправлять отчеты. Вы были тем, чего я ожидал бы от прекрасной группы людей на службе нашего великого правительства. Я хочу сказать вам это, поскольку ухожу. Вам, мои товарищи, я хочу выразить особую благодарность за ваше великодушие по отношению к вашему шефу. Временами это было совсем нелегко, потому что я привык к довольно сильным и прямым действиям в качестве главы моего собственного бизнеса, и боюсь, что временами я мог показаться требовательным и невнимательным к другим в своем желании выполнить задачу. Боюсь, что по этой причине со мной нелегко работать. Если так, то мне очень жаль. Во всяком случае, я всегда находил очень щедрый и верный ответ от мистера Хендерсона и каждого из моих коллег. Я уверен, вы все знали, что я хотел как лучше. Трудно научить старую собаку новым трюкам. В частности, есть одна вещь, которой я особенно горжусь в связи с нашим персоналом во время моей администрации, а именно, поскольку я общался с представителями дипломатического корпуса других национальностей, я часто удивлялся нескромности и плохому вкусу, конечно, я говорю это в кругу семьи, некоторых членов дипломатического корпуса. Нередко я обнаруживал, что те, кто принимал многие любезности и гостеприимство из рук правительства, которым они были аккредитованы, имели дурной вкус и дурное суждение. Чтобы изо всех сил придираться и критиковать, совершенно бесполезно, многие вещи, которые без нужды оскорбляли чувства здешних чиновников, с которыми они вели дела и от которых они принимали любезности. Как практичный деловой человек, я не мог этого понять. Если дипломатия что-то значит в правительстве, или если она что-то значит в бизнесе, то она означает искусство ладить и улаживать разногласия с наименьшим количеством раздражения и наименьшим количеством трудностей. Все это, однако, согласуется с фундаментальным принципом, что человек никогда не уступает самоуважению или стойко отстаивает идеалы нашего правительства, когда и где это необходимо. С точки зрения простого здравого смысла, элементарно не следует без нужды и напрасно обижать людей, с которыми приходится иметь дело. Я не являюсь профессиональным государственным дипломатом, но я уже много лет общаюсь с высокопрофессиональными и деловыми дипломатами. По моим наблюдениям, дипломаты, будь то политики или бизнесмены, если они большие люди, не должны постоянно провозглашать свою собственную добродетель, чтобы сохранить самоуважение. Это достаточно сильно, чтобы быть принятым как должное. Кроме того, они никогда не пытаются увеличить свой собственный рост за счет ненужного умаления других. Такие люди никогда не упускают возможности сразиться с палашом, когда обстоятельства с честью требуют, чтобы они заняли принципиальную позицию. Великие дипломаты нашей собственной службы никогда понапрасну не наносят обиды. От Бенджамина Франклина до наших дней наши дипломаты не нуждались в опеке Честерфилда, чтобы считаться с чувствами других людей. Примечание мемуариста. По всей видимости, посол намекает на знаменитого Филиппа Стэнхоупа, четвертого графа Честерфилда. Этот дипломат 18 века известен не только конструкцией дивана собственного имени и маркой виржинских сигарет, названных в его честь. Главное, чем он прославился, опубликованные письма к сыну. В них он дает крайне подробное описание, что пристало и что не пристало государственному деятелю, в том числе и как обращаться с чувствами других людей. В общем, это что-то вроде сочинений Дейла Карнеги наших дней. Продолжаем. Я счастлив сказать, что нашел очень мало, если вообще нашел подобного в моем собственном персонале. Это доставило мне огромное удовольствие. Это отражение здравого смысла и тонких побуждений. Это достойно уважения к принципам нашей собственной великой страны. В таком поведении вы отражаете и представляете силу, терпимость и христианский характер нашего великого народа. И что это за страна? И какая честь быть ее представителем. Я никогда не отправлялся домой из Европы, но почтительно благодарю Бога моей матери, что мои предки имели смелость и уверенность в своих силах, а также отвагу бросить вызов неосвоенным территориям 150 лет назад и эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Своими жертвами они дали возможность моим детям и внукам наслаждаться преимуществами демократической формы правления и привилегией жить в Соединенных Штатах. Примечание мемуариста. Что-то посол путается в показаниях. В предисловии он приводит краткую выдержку из этой речи, и там предки прибыли осваивать США всего 100, а не 150 лет назад. Продолжаем. Я никогда не отправлялся домой из Европы, но чувствую, насколько благословен американский народ. Подумайте, чем мы наслаждаемся в противовес многим европейским странам. У нас есть свобода, личная независимость. У нас есть право высказываться свободно. У нас есть право собираться мирно. У нас есть право свободно мыслить. У нас есть право поклоняться Господу, как подскажет наша совесть. Наша свобода, наши жизни, наша собственность, наши права защищены даже от правительства как такового. Каждый человек – король в собственном замке. Наши свободы и жизни защищены законами, согласно которым даже всемогущее правительство должно доказать вину превыше обоснованных сомнений, прежде чем человек может быть наказан. Что отдали бы миллионы мужчин и женщин в Европе сегодня, чтобы получить такие гарантии и наслаждаться этими благами? Достоинство мужественности и женственности, святость человеческой жизни и свободы, самоуважение человеческого духа – все это лучшие подарки, принесенные цивилизацией этому миру. Все это может быть найдено в Соединенных Штатах, и не может в значительной степени быть найдено нигде в мире еще. Мне все равно, сколько могут дать материальных или общественных благ детям или старшему возрасту тоталитарные государства и диктатуры. Если свобода и независимость должны быть принесены для этого в жертву, цена слишком велика для уплаты. Таким образом, покуда у нас есть нечто, что мы должны очень ревностно защищать и охранять в нашей собственной стране, у нас также есть институты и идеалы, которые настолько благородны и так высоки, что это возлагает на нас огромную обязанность держать их высоко и преданно охранять в нашем поведении за границей, когда мы имеем честь представлять их и нести знамя Соединенных Штатов. И, как я уже сказал, я очень рад тому, что в моем персонале, пока я был здесь, было то прекрасное самообладание, которое позволило вам держать свои принципы при себе. Не быть напрасно раздражительными по отношению к правительству, которому мы аккредитованы, быть терпимыми и щедрыми, как учит нас религия ваших матерей и моей матери, ваших отцов и моего отца. Итак, я уезжаю и увожу с собой приятные воспоминания, и я буду рад вспомнить эти многочисленные дружеские отношения. Где бы вы ни были, если наши пути пересекутся, не стесняйтесь, приходите к миссис Дэвис и ко мне, и мы будем рады видеть вас, потому что вы один из наших парней в Москве. Оригинальное название книги Джозефа Дэвиса «Миссия в Москву». Перевод по изданию Victor College Limited, 1945. В оформлении обложки использована фотография М.М. Калашникова, первая публикация в газете «Правда» от 27 мая 1943 года, номер 134. Джозеф Дэвис. Посол к Сталину. В переводе и с комментариями мемуариста. Читал Евгений Лебедев.